Это была безумная удача. Теперь мы с лихвой могли внести все, что пообещали. Мысленно гуляя по золотым приискам, Кеша пригласил нас в клуб, заказал столик, чтобы отдохнуть, поесть по-человечески. Рита с Фимой нарядились. Фима в синем блейзере, английском, из секонд-хенда. Он там подружился с продавщицей, она ему приберегала справные вещицы. Рита явилась в старинной вязаной шали. Тася надела нежно-голубой костюм со страусиным буа. Вся эта сплоченная семейка уплетала салаты из морепродуктов с греческими маслинами и моцареллой. Форель, запеченную в сыре, запивала дорогими винами, в общем, шиковала напропалую. Стали покупать билеты в театр. Я и Кеша посетили консерваторию. Мы могли бы разъезжать в каретах, если бы имели к этому склонность. Такой на Кешу вскоре должен был просыпаться золотой дождь. До нас долетали волшебные слухи, дескать, банкир забрал к себе триптих, повесил на загородной вилле, его друзья уже специально приезжали любоваться, жена и теща одобрили покупку, того гляди, он собирался расплатиться. Однажды утром Кеша говорит: «Ты знаешь, мне сегодня приснились черепахи во льду. Видимо, это бассейн. Вода в нем замерзла, и такие черепахи», — он показал. «Лед прозрачный, очень хорошо видно. Я знаю, придет весна, лед растает, черепахи оживут и поплывут, как ни в чем не бывало. К чему бы это?» А ближе к вечеру позвонил арт-директор клуба и сообщил, что картины принесли обратно. «Почему?» — удрученно вопрошал Кеша. Оказывается, банкиру кто-то сказал, что на картине «Над вечным покоем» изображен мертвый человек. «С чего они это взяли?» — воскликнул Кеша с ужасным негодованием. «Он спит». «Спит-спит», — успокаивал его арт-директор. Но им, видимо, показалось, что он спит вечным сном. «Спящий всегда кажется мертвым», — буянил Кеша. «А может быть, он умер, теперь я уже не знаю». Лежит мужчина в пиджаке и в галстуке с закрытыми глазами. Человек с воображением мог подумать, что он почил. «Ну и что?» — вскипал Кеша. «Иисус Христос лежит мертвый, укрытый. А анатомия доктора Тульпа?» Стоит такой доктор Тульп в анатомическом театре, склонившись над кадавром. «Рембрандт? Франц Хальц? А наш Перов, проводы покойника, гроб везут. Что эти полотна, выбросить на помойку? Баскетболисток Дейнеки теперь всем изображать. Здоровые тела физкультурниц и физкультурников? А хорошо, да, Иван Грозный убивает своего сына. Это вообще просто кошмар какой-то. Да», — вдруг он произнес надменно, «около моих картин можно или смеяться, или плакать. А любоваться ими нельзя». «Нет, надо мне переименовать мою картину», — горестно бормотал Кеша, раз создается такое впечатление непонятно почему. Раздосадованный, он стал надевать носок, и пятка с треском обнажилась. «О скоротечности жизни и о длине дороги мы узнаем по дырявым носкам», — произнес Кеша, лег на диван и впал в глубокую меланхолию. «Кеша, Кеша», — звала я его, не отрываясь от моего любимого Генри. «Ты ведь не собираешься сдаваться при первом препятствии. Удача и бережливость, ясная голова и зоркий глаз — все это при тебе, дорогой. Так что фортуна, осторожно пробираясь среди колючих кактусов, еще наполнит рог изобилия на пороге твоего ранчо». «Никто ему не наполнит рог изобилия», — послышался голос нашего мальчика из чулана. «Пока он не сменит тематику и не начнет рисовать то, что радует взор сильных мира сего, что украсит их офисы, рестораны, дворцы, ювелирные магазины, супермаркеты и ночные клубы». «Сынок», — сказал Кеша, сдерживая ярость, — «давай сделаем вид, что эта речь не изошла из твоих уст и не коснулась моего слуха. Только благодаря настоящему искусству наш мир становится светозарным, лучистым и живым. Знаешь притчу, как один древний китайский военачальник проиграл сражение, потому что загляделся на журавлей? Так вот, запомни, я воин света, а красота спасет вселенную». «Друзья», — вступила я, умиротворяющей флейтой, — «не будем ссориться. Поймите, нам необходимо приложить все усилия, чтобы достичь просветления и прекратить перевоплощаться в трех мирах». «Ха-ха-ха», — раздался смех из чулана. «Угораздило же меня появиться на свет у таких родителей. Мама у меня колдунья, папа зомби. В то время как у всех знакомых родители бизнесмены, у всех, военные они или гражданские, скотопромышленники или врачи, у Фалилея мама хлебобулочный бизнесмен, изготовляет пирожки, булочки и торты. По булочке, миллионы набираются. Прошлой весной у Фалилея был «Опель» черный, потом золотистый «Авенсис». Зимой он ездил на «Вольво» 2,5 турбо, новом 45 тысяч долларов. А теперь у него черный «Лексус» ИС-250, вообще нереальный. К следующему лету он купит «Феррари» или «Бентли». Но самые богатые люди – это не кондитеры, а пожарные и милиционеры. И некоторые художники, но не простые, а главные. Да-да, Кеша. Все твои однокашники давно уже главные художники модных глянцевых журналов. А твои, Марусенька, главные редакторы. «Последним лучше быть», — смело возразил Кеша. «Когда скомандуют кругом, ты окажешься первым». «А мальчик?» «Вы оба живете в каком-то выдуманном мире. Вам надо немедленно сменить сферу вращения, устроиться на работу. Один пусть откроет ресторан, другая — фирму». «Ты сейчас возбужден и несешь ахинею», — дипломатично ответил Кеша. «Понимаешь, у тебя такой период в жизни, когда ты придаешь чрезмерное значение материальным ценностям. Тебе нужно отыскать истинные сокровища, стать более пробужденным и понять, что существенно, а что нет».